Глава третья. Вторник, 11 января. День. Гамма. Лос-Анджелес, бульвар Сансет. Данила Багров, бывая в городе Ангелов, всегда останавливался в Беверли-Хиллз. И не то, чтобы положение обязывало. Он никогда не кичился своим богатством, а купеческие замашки новых русских откровенно презирал. Просто нравился ему этот нескромный отель, прозванный «Розовым дворцом», хотя сам город Данил Ильич терпеть не мог и, с удовольствием вспоминая «Незнайка на Луне», звал дурацкий мегаполис Лос-Паганосом. Он и номер старался забронировать один и тот же. Угловой люкс на третьем этаже с видом на голубой бассейн. Сейчас, правда, не очень-то и тянет окунуться. Зима. Она и в Калифорнии зима. Зябким днем градусы подтягивало до отметки 17, а ночью опускало до плюс 6. Пляжный штат. Ага. Данила прикрыл окно и задернул невесомую занавеску. Продует еще. Так-то он вполне себе крепок. «Старость меня дома не застанет», — отдалось эхом улыбки. Багров подмигнул своему отражению в винтажном трюмо. Розовые висячие мешочки щек дрогнули, а в ярко-синих глазах колыхнулся живой блеск. 60 лет. Полет нормальный. Мягко застрекотал телефон. Данила придал своей походке нарочатую пружинистость, просто похвалиться перед зеркалом. «Слушаю». «Сори, мистер Багров», — зажурчала трубка. «К вам посетитель, мистер Валькенштейн». «Проводите», — обронил Данила, чуя, что сердце чистит. «Ага». Ухватил наживку, старый хряк. Отлично. Ну, хоть не зря летал в эти дурацкие штаты. Багров сунул руку в дорожную сумку. Не нащупав сразу, раздраженно вывалил все ее содержимое на стол. Тяжело брякнулся пистолет 45-го калибра. Славное оружие. Данила скупо улыбнулся, засовывая ствол за пояс сзади. Рукоятка давила спину, успокаивая. Сколько раз такой, или почти такой огнестрел, спасал его в годы бандитской юности. С тех самых, не столь уж давних пор, он хотел верность и нежную привязанность лишь к одной женщине на свете, и зовут ее Бретта. В дверь не очень вежливо постучали, похоже, кулаком. Багров покинул малую приемную, натягивая блейзер и сдерживая шаг. Незачем поспешностью иллюстрировать свой интерес. Добротные створки из массива тика поддались его рукам и разомкнулись. За порогом номера стоял, набычившись, массивный пожилой мужчина. Его волосы отливали цветом металла на изломе, а ветреное загорелое лицо полосовали морщины. Однако от всей плотной фигуры исходила опасная, напористая сила, как бы снимавшая вопрос о прожитых годах. Глянув из-под лобья, гость криво усмехнулся и спросил на чистом русском. «Ты что, Данила, будешь?» Не дожидаясь ответа, он переступил порог, мимоходом отрекомендовавшись. «Давид, я из Одессы, здрасте». «Прошу», — тонко улыбнулся постоялец. Торжественно вздрагивая брылями, Валькенштейн прошествовал гостиную. «Что ты там за ерунду накатал в своем месседже-письме?» — прорычал он, глядя на Данилу мутными глазами. «Какой к дьяволу Атлантис?» «Это не я». Багров шутливо поднял руки. «Какой-то местный писака накатал еще в прошлом году. Мол, мистер Валькенштейн погулялся на своей яхте в Полинезию, но не ограничился валянием под пальмами и любованием закатами, а поднял затопленный корпус шаттла «Атлантис». Его губы дрогнули в насмешке. «Ну, текст длинный, цитировать весело он говорит не буду. Мне больше всего понравился финал». Журналюга игриво вопрошал. «Вообще-то шаттл с таким названием стоит в ангаре на мысе Канаверал, проходит предполетную подготовку. Откуда же взялся его двойник?» «Но самое, пожалуй, интересное случилось где-то через неделю после публикации. Газетчик якобы перебрал виски и тоже вздумал полетать, выпорхнув из окна 18-го этажа». Давид с неожиданной сноровкой выхватил потертый кольт, приседая в позу ганфайтера, и замер. Ему в глаза холодно смотрело дуло пистолета. «Круто!» — затянул он, пряча обескураженность за развязным тоном. «Шустрый ты, как я посмотрю! А если еще и меткий?» «Желаешь убедиться?» — прищурился Данила. «Да ну, зачем? Шума будет!» Валькенштейн опасливо вытянул руку и положил револьвер на столик. Даже пальцами оттолкнул. Кольт скользнул, отражаясь в полировке. «Чё ты ко мне пристал, Данила Мастер?» Багров двинул бровью, изображая комическое изумление, и устроился в кресле, откладывая беретту. Так кокетливо пихнул затвором тупорылый шестизарядник. «Данила Мастер — это мое погоняло», — сдержанно вымолвил он. «Еще когда с братвой водился, лихое было время. У вас тут Дикий Запад, у нас Дикий Восток. Эпоха первоначального накопления капитала, если по Марксу». «Сидел?» — глумливо ухмыльнулся гость. «Сиживал», — кривая усмешка перетянула рот постояльца. «Был, состоял, участвовал, привлекался». Давид небрежно фыркнул и с размаху уселся на жалобно крякнувший диван. «Выпить есть?» «А как же!» — бодро откликнулся Багров, дотягиваясь до дверцы бара. «Только учти, здесь всего лишь третий этаж». «Не дождешься. Бурбон на два пальца». Получив желаемое, Валькенштейн основательно глотнул и покачал бокал, словно грея его в ладони. «Но я уже понял, что быть или не быть этого шелкопера тебе до сраки», — медленно выговорил он. Глаза его прояснились, словно умытые алкоголем, и глянули внимательно. «Так за каким этим ты приперся? Вряд ли тебе нужны деньги. Специально посмотрел в списке Forbes, мы с тобой на одной страничке, хоть и далеко не на первой. Так какого?» Данила поднял руку. «Давай сыграем в доверие», — зажурчал он в миролюбивом тоне. «Я сам тебе все расскажу, и ты поймешь, какого и за каким». Встав, Багров и себе взял бокал. Он повернулся спиной к Валькенштейну, но тот сидел недвижим и расслаблен, судя по отражению в стеклянной дверце. Плеснув золотистого джимбим, Данила пригубил и, покачав бровями, пожевав, словно ловя послевкусие, повел свой рассказ. «К миллениуму я уже стоил 2 миллиарда, и делать деньги дальше было уже скучно. Идти в политику? А что я там забыл? И вот, промаявшись до позапрошлого года, я завел себе хобби». «Коллекционером заделался?» — с интересом спросил Давид. «Я одно время старое авто собирал». Багров покачал головой. «Не, я коллекционировал тайны. Сейчас объясню». Задумавшись, он большим глотком опорожнил бокал и оставил его. «Фу, не знаю, как у вас тут, у меня тот самый миллениал из колеи выбил. Когда в Новый год Ельцин объявил, что уходит, я не просто ошалел, я потерял покой, вот честно. И ты знаешь, что меня тогда поразило? Даже не сам уход Борьки-алкаша, а выбор преемника. Почему Ельцин оставил за себя именно Путина? Потом я скорректировал свой вопрос, кто ему посоветовал выбрать именно темнейшего? Я же знаю, сначала это был совсем иной кандидат, Аксененко. Но вот прошло несколько лет, и Аксененко помер от лейкемии. Хм, думаю, а если тот советничек знал, что так оно и выйдет? тогда все логично складывается. Но что же это за советник такой, который вангует на 5 лет вперед? И это лишь первая из точек бифуркации. В курсе, что за штука? Да, в курсах, нетерпеливо поморщился Олькенштейн. Тоже мне бином Ньютона. Ага, довольно затянул Данила. Таких точек я насчитал несколько. Вот смотри. Путин-то был из западников, не зря же с Собчаком связался. И вдруг, в 2004-м он клеймит англосаксов за резню в Беслане. Нет, все верно. На Кавказе и Лондон уследил, как 1,5 века тому назад Шмелем и Вашингтон. Но вот так открыто и честно заявить об этом? Для либерала поступок совершенно невозможный. А в 2007-м Мюнхенская речь. И я понял, что таинственный советничек упорно гнет свою линию, ведет дело к реставрации СССР. «Ну и нормально», — одобрительно замечал Давид. «Амеры взбесятся, так им же на вользу. Должен же быть противовес местным раздолбаям». «Вам, может, и польза», — кисло улыбнулся Багров, — «а мне нет». Вот 30 лет дольше я не проживу, валяйте, реставрируйте. Хоть Советский Союз, хоть Российскую империю, а пока харем вам всем, а не СССР. Я, знаешь ли, буржуин. Мне моих миллиардов жалко. Не хочу, понимаешь ли, чтоб раскулачили, что отобрали и виллу на Лазурном берегу, и яхту, и... — У тебя есть яхта? — оживился Валькенштейн. — Большая? Как катер или с парусами? «Парусник», — буркнул Данила. «По бим-бом-бранселям и свистать всех наверх! Нужен мне этот катер!» «Правильно», — горячо сказал Давид. Тут же покраснел и вернулся к солидности. «И как? Сыскал советничка?» «Советницу», — нахмурился Багров. «Зовут вроде Наталья Павловна. Ну, тут надо еще копать». Пока у нас одни подозрения. У нас? Данил Ильич скупо улыбнулся. Нашел себе помощника, Димку Ерошина. Умный парень, в компак шарит, а главное, мышление у него нестандартное. Там, где мы применим обычную схему, Димон пойдет своим путем. Но не буду растекаться по древу. Мы с ним перебрали десятки вариантов, подчас самых заумных, самых фантастических, и остановились на 3. Всяких там кротов отбросили сразу. Нет на земле сил, желающих возродить СССР. «Значит, пришельцы?» — подмигнул Давид. «Да», — невозмутимо кивнул Данила, — «это была наша первая версия. Некий иной разум, желающий странного». Разумеется, не головоногие марсиане, а гуманоиды, голубые люди с розовой земли или красные с эпсилон тукана. Прогрессоры, которым жалко стало нас, дурачков, польстившихся на погремушки капитализма, и решили они вернуть заблудших на путь истинный. Он же светлый. Вторая версия — гостья из будущего. «Понял, понял». — громко заговорил Эйнштейн. — Они там у себя знали, по каким граблям мы танцуем, и задали работу над ошибками. Багров кивнул. — Примерно так. И еще одна версия — гость из прошлого. Ну, представь себе комсомольца конца 40-х. Сталин еще жив, страна на подъеме, и вдруг его заносит к нам, в будущее. А тут все, за что он боролся, за что воевал, похерено и оплевано. И если этот человек умен, он живота своего не пожалеет, лишь бы снова паровоз вперед летел, а в руках винтовка. И вот какой-то месяц назад... Данила подлил себе бурбона и вопросительно глянул на своего визави. «Ливани!» — энергично кивнул Давид. Следя за янтарным плеском, он медленно проговорил. Ты со своим Димоном упустил 4-ю версию. Советница могла прийти из соседнего пространства. «О!» — выдохнул Данила и залпом выпил налитое. «Месяц назад Димка явился ко мне с копией статейки из Лос-Анджелес Инстант Мейлер. Той самой. И вот я здесь». он смолк. Молчал и Ванкенштейн, сидел, уставившись перед собой, и медленно покачивал бокал. Поднес ко рту и вернул на стол. «Эта история началась 15 лет назад, в 96-м», — медленно и глухо проговорил Давид. «Я тогда купил яхту Дозирада и вышел в первое свое плавание. Говорят, что случайность — это непознанная закономерность. Охотно верю. Мы проходили мимо атолла Раруиа. Я уже подумал свернуть к берегу, просто полежать на белом песочке, порыбачить, в лагуне искупаться. И тут прибегает Тосио. Он сам как бы японец, но родился в Калифорнии, как его папаша. Вбегает, значит, Тосио и докладывает: человек на острове. Ну, мы сразу к берегу. И что же? К нам на борт поднимается грязный, худущий, заросший Робинзон. 7 лет тот был на острове, представляешь? Звали его Рон Карлайл. Позже, когда мы уже привыкли друг к другу, подружились даже, он рассказал свою невероятную историю. До сих пор помню его рассказ, и как подрагивал сиплый такой, будто простуженный голос. Сперва Рон провел ликбез по физике пространства. «Такой не существует», — напрягся Данила. «У нас», — воскликнул Давид, — «но не у них». «В общем, Карлайл кое-как на пальцах изложил мне теорию совмещенных пространств. Мы вот тут», — он широко развел руками, — «существуем в пространстве гамма. А еще есть альфа и бета, где проживает точная реплика здешнего человечества, за мелкими исключениями. Сам Рон жил-был в альфа-пространстве, как физик-астронавт НАСА, тамошнего, альфовского НАСА. В общем, стартовали они с базы Вандерберг, шаттл Атлантис, вывели на полярную орбиту, а весь грузовой отсек был забит сверхсекретным оборудованием. Называется бета-ретранслятор. «Бета-ретранслятор», — пробормотал Багров, запинаясь. «Ну да», — с экспрессией молвил Волкенштейн. «Это, ну, как сказать, агрегат такой, чтобы из альфы попадать в бету. Вот только на Атлантисе случилась авария, все пошло в разнос, и шаттл выбросил к нам в гамму. Вроде как стреляли по ним в бете. Ну, не суть. Другое важно. Астронавты решили затопить челнок, чтобы не искушать нас, местных туземцев. А то возьмем, да и нападем на Альфу. В общем...» Он зашевелил пальцами, словно разминая их после долгих писаний. «Тоже не буду растекаться. В общем, вернулись мы потом на Раруриа, подняли бескрылый, ломанный корпус Атлантиса, со всеми предосторожностями перевезли в Штаты, на ранчо Виборита». Лицо Давида исказилось, и в голосе звучали злые, взвизгивающие нотки. «Я этому гаду Карлайлу дал все! Любой прибор, на! Детали получи! Энергии не хватает, протянул кабель, на, пользуйся! И Рон за год починил все эти импульсаторы, транспозитаторы и ретрансляторы, смонтировал капсулу на двоих, на себя и меня. Он хотел вернуться в свой мир, а мне... Да мне увидеть просто Альфу, глянуть, как оно там. Господи, я мечтал об этой транспозитации, как мальчишка, этот гад. Рон ушел один, транспозитировался, спалил мне пол раньше, сволочуга, и ушел». Угрюмо сопя, Давид повалился на спинку дивана. Рывком подхватил бокал, выхлебал бурбон и выдохнул, обмякая. Багров молчал, рассеянно водя ладонью по щеке, и Волькенштейн очень серьезно раздельно спросил: «Скажи-ка, Данила мастер, зачем ты вообще прилетел сюда? Чё хотел?» «Честно?» Губы русского миллиардера дрогнули. «Хотел получить еще одно доказательство в пользу четвертой версии». «Ну и как, получил?» «Получил», — твердо ответил Данила. «А хоть что-нибудь осталось от того альфа-ретранслятора? Хоть что-то из бумаг, файлов, чертежей?» «Осталось», — невозмутимо сказал Давид. «И что-нибудь, и хоть что-то. А тебе зачем?» Багров резко подался к нему. «Хочешь в Альфу?» — выпалил он. «Хочу». «И я хочу. Я не пожалею миллиарда, а Димон соберет команду физиков, которые не верят ни в Бога, ни в черта, ни в Эйнштейна. А если... Нет. А когда мы научимся транспозитировать и в Альфу, и в Бетту, я точно прижму Наталью Павловну, или кто она там. И тех, кто ее послал, тоже возьму за Цугундер. Нефиг вмешиваться в нашу жизнь. Ни с благими, ни с худыми намерениями. Это наша гамма. А иномирцам тут не место». И, уняв яростный натиск, Данил ухмыльнулся. «Торжественно клянусь, обещаю. Наша самая первая капсула будет на двоих. На меня и на тебя. Согласен?» Давид молчал полминуты, а потом затрясся от неслышного смеха. «Тебя как, по-батюшке?» — осведомился он, утирая ладони слезы. «Данил Ильич!» «Давид Маркович!» — церемонно представился Вольфенштейн. «Согласен!» Четверг, 17 марта, ночь. Альфа. Новощелково, улица Колмогорова. Дом затих с вечера, но это была тишина живая, наполненная смыслом. Риту я оставил посапывавшей в подушку. Волосы разлохмачены, одеяло небрежно откинуто, и лунный свет скатывается по изгибу спины. Картинка. Инка на всю неделю махнула в Ленинград на гастроли, а Талия, учуяв невысказанное Ритино желание, решила проведать родителей. Но прелесть же. Три прелести. Шлёбая босиком, я осторожно спустился по лестнице, не забыв перешагнуть скрипучую ступеньку. В темноте мерцали красным угли в камине, они словно перемигивались с индикаторами охранительной системы. А с кухни, пролившись в окно, струилось сияние полной луны. С известных пор я зову ее с большой буквы. Это раньше естественный спутник Земли был отдан на откуп поэтам, а теперь там работает Инкин папа. И Бурбурыч, и еще сотни людей, мужчин и женщин, молодых и не очень. Прекрасное далеко незаметно подступило вплотную, на расстоянии вытянутой руки. Оно дышало и пело, нашептывая «Счастье для всех и даром». Хорошо. Посетив санузел, я вернулся в холл и подкинул щепочек в камин, раздул угли, огонь нехотя, словно с просонья, обрезал лакомство и занялся, постепенно разгораясь. «На тебе еще», — подумал я, скармливая пламени дровишки. Повеяло слабым теплом, и я осторожно присел на диван, касаясь подушек голой задницы. «Греешься, да?» — опал тонкий голос Риты, и тут же взвился, уходя в бездну страдания. «А я там одна, мерзну!» Пробежав на цыпочках, женщина плюхнулась мне на колени, прижалась, я мигом обнял ее. «Мерзляка!» «Ага». Мы затихли, глядя на завивающиеся лоскутья огня, на шаткий вихорек искр и дыма, что утягивался в трубу. Потянуло смолистым духом. «Вычитав вчера в польском экране», — гордо улыбнулся я, — «лично Мишель Симан из города Парижа девица изволил, отчего это у самых знаменитых в мире актрис имена начинаются на букву «М». Знаешь, как он их перечислил? Маргарита Гарина, Мерлин Монро, Марлен Дитрих, Мишель Мерсье, Мерил Стрип, Моника Белуччи». Рита завозилась, обняла меня и пробормотала: Знаешь, я уже и стесняться перестала. Только золотых львов в кучу складываю, глобусы и пальмовые ветви. Пыталась раньше объяснить, растолковать, но оставила это занятие. Людям нужна мегазвезда, я и сияю. Она рассеянно погладила меня по голове, перебирая волосы. Понимаешь, я не играла Файн Родис, я была ею. А уж как это вышло, не разумею совершенно. Они меня все сниматься зовут, а я боюсь. То, что вышло с Пай, может просто не повториться. Да и старая я уже. «А ну, цыц!» — строго сказал я. «Старая она. Ты на себя в зеркало смотрела? Ни одной морщинки. Груди тугие, как в 19, а талия 56 сантиметров». «За это тебе надо спасибо сказать». Ласково прошептала мегазвезда, тиская меня за шею. Уложив голову на мое плечо, заговорила, щекоча ухо теплом дыхания. «Мишка, я очень-очень счастлива, понимаешь? И не нужны мне хваленные оды кинокритиков. Мне и так хорошо, с тобой». Она подтянулась, игриво воркуя. «Ты пристаешь, что ли?» «Я? Да нет, вроде». «А кто мне попу гладит?» — спросила жена с ехидной агрессивностью. «Ну так, гладкая, вот и глажу». «Миш, я не хочу здесь. На меня!» Я сгробастал величайшую актрису 20 века и понес наверх. Пятница, 18 марта, день. Вашингтон. Пенсильвания-авеню. Любоваться цветением сакуры еще рановато, зато магнолия просто буйствует, белыми и розовыми облаками расплываясь по всему городу, клубясь у закопченных кирпичных стен особняков, заволакивая авеню и стриты. «Красота-то какая!» — вымолвила миссис Даунинг, глядя за окно лимузина. «Лепота!» Согласился я, намечая улыбку. Последний раз нам удалось свидеться года 3 назад. Синтия как раз сложила себя полномочия президента, уступив Белый дом Эдварду Теду Кеннеди. В принципе, мы тогда с Наташей и прилетели к Тедди лечить от рака мозга. Укрылись в Кэмп-Дэвиде на 2 дня, пока не разделались со зловредной глиобластомой. Потом встречались с Майклом Дарси, дослужившегося до директора космического центра Маршалла. Он нас познакомил с Франклином Чак Диасом, астронавтом и физиком, додумавшимся до плазменного ракетного двигателя 8. И с Шарлоттой Блэквуд, долетавшейся до своих любимых звезд. Полгода эта очаровательная и очень энергичная блондинка-астрофизик стажировалась на станции «Салют-8». Чанг Диасу я обещал испытать его двигун на МК Циолковский и не устоял перед Шарлоттой, сманил к нам. Звездный городок, пущай прилетает. А вот с Синтией я в тот приезд буквально парой слов перемолвился. Зато теперь 2 часа проболтали, было что вспомнить. «Приехали», — обронила экс-президентша, но не торопилась отпирать дверцу, дождалась телохранов. В бытность свою хозяйкой Белого дома Даунинг чуть ли не привыкла к покушениям. Битое, но недобитое глубинное государство не смирилось с потерями, ушло в подполье. И мстило из-за угла, пакостило как только могло. Синти спасала умная кадровая политика. Фреда Вудрофа, некогда самого первого своего начальника, она назначила директором ЦРУ. А Чарли, призрак медведя, возглавил ФБР. Вот они-то и спасали первую леди. Раскрывали заговоры, ловили инсургентов или прорежали вражьи силы, стреляя на поражение. Я вышел из машины вслед за Синтией и застегнул пиджак, приглядываясь да прислушиваясь. Мою чуйку забило негативной инфой. Напряжение и опасность давили со всех сторон сразу. Очень неприятное ощущение. Как будто торчишь на площади, голый, беззащитный, высвеченный прожекторами, а вокруг тьма непроглядная, и в этой черноте то ли пасти зубастые лязгают, то ли смачно лязгают затворы. За здешнюю вредность молоко надо давать. Всегда стоит мне покинуть такой безопасный, такой мирный союз и прилететь сюда, в Штаты, моментом ощущаешь угрозу и очень нездоровую атмосферу. Но в этот раз она уж слишком наклена. «Come on, let's go!» — нервно сказал дюжий агент секретной службы, и Синти, прикрытая широчайшими спинами, вошла в фойе административного офиса Эйзенхауэра. Я мельком оглядел это серое ампирное здание с угловатыми эркерами и лоджиями с колоннами. Оно мне напомнило дворец Чойо Чагаса в садах Цуам. И променял мягкую уличную теплынь на зябкую прохладу резиденции вице-президента. Звук шагов рассыпался по гулкому фойе. «Здесь когда-то находился кабинет Збигнева-Бжезинского, зела нелюбимого вами», — хищно улыбнулась Синтия, как будто намекая на мои давнишние подвиги. «Ну, вы тоже Збига не жаловали», — парировал я. «О, да». Мы поднялись этажом выше. Хоть нынешняя конституция штатов и очистилась от татавизмов, вроде коллегии выборщиков, здешняя политическая система все равно оставалась весьма причудливой. Я, как и большинство американцев, приветствовал победу на выборах Эдварда Мура Кеннеди, занимавшего пост спикера Сената, а затем и вице-президента. Но ведь все же понимали, что симпатии граждан США, ранее выражаемые к миссис Даунинг, теперь просто перенеслись на Тедди. А вот как понять, что нынешним вице-президентом стал Эдвард Мур Кеннеди-младший? Отец и сын в одном тандеме. Круто. Но с массами не поспоришь. «А, мистер Гарин!» — разнесся по коридору беспечальный возглас на корявом русском. Навстречу широко шагал Дорси, раздобревший на гамбургерах. «А, миссис Даунинг, как поживаете?» «Вашими молитвами, Майкл», — улыбнул Синди. «А, мистер Гарин», — Дорси надулся от важности, — «а, все согласовано. Опытный двигатель отправится в Россию буквально на днях. Его будет сопровождать сам Фрэнки Чанг Диас». Он зубасто улыбнулся. «А, надеюсь, с мисс Блэквуд все нормально? Не обижали девочку?» «Эта девочка сама кого хочешь обидит», — ворчливо ответил я. «Шарлотта официально включена в экипаж корабля как штурман-космогатор». «Спандели!» — воскликнул Дорси и убежал, обмахиваясь ворохом бумаг, словно веером. «Кипучая натура!» — улыбнулся Даунинг. Я задумчиво кивнул, взглядом провожая тезку. По правде говоря, меня терзали смутные сомнения насчет контактов с НАСА, но толк был... Мегаваттный ядерный реактор, сделанный в СССР, плюс безэлектродный плазменный двигатель Мадуэн ЮСА, в сумме делали первый межпланетный, пилотируемый, рейс осязаемым и реальным. Циолковскому хватит месяца, чтобы выйти на околомарсианскую орбиту, высадить экспедицию в долине Маринер, да еще на закуску слетать к Церере. Красота! Робкий секретарь со смешной фамилией Гопкинс выглянул из дверей приемной, чтобы сообщить о том, что шеф задерживается, и проводил у нас кабинет. Ничего особенного. Оливково-зеленые обои, бархатные шторы того же цвета, парочка пухлых кожаных диванов, письменный стол в манере арт-деко и звездно-полосатый флаг, обвисший в углу. Стены были отделаны темными деревянными панелями, придав к интерьеру колониальный стиль. Чистенько и скучненько. «Скажите, Майкл...» Синтия остановилась рядом, маленькая и неприступная женщина. Ее профиль как будто подчеркивал общую хрупкость фигуры, но спокойный, внимательный взгляд и сжатые губы выдавали натуру твердую, а когда надо, и беспощадную. «Да...» — ответил я рассеянно. Во мне росло, набухало смутное беспокойство. «Вы довольны тем будущим, которое наступило? Я имею в виду то, что связывало и разъединяло Америку и Россию. Лучше стало или, как это по-русски, ни то, ни сё?» Моя улыбка вышла ненаигранной. «Лучше, Синтия, гораздо лучше. Вон, 5 минут назад Дорси сообщил о доставке в СССР секретного ракетного двигателя. Это ли не показатель? Вы добились многого, Синтия, очень многого. Даже если бы новая конституция и деприватизация ФРС исчерпывали бы ваши достижения, то этого хватило бы, чтобы войти в историю. А национализация корпорации ВПК? А демилитаризация? Я имею в виду резкое сокращение военных баз по всему миру. Это же тоже прорыв». И тут тревога, бродившая во мне, усилилась рывком, мгновенно достигая пугающего пика. За окном скользнула тень. Огромный квадрокоптер плавно спустился сверху, зависая напротив. Толстое стекло глушило гудение 6 винтов. Дрон слегка подвернул, сверкая злой красной искрой лазерного целеуказателя, и я повалил Синтию на оливковый ковер. «Воды тянь!» — выдохнула ошеломленная миссис. Первая пуля ударила с коротким звоном и хрустом, прогрызая дырку в непробиваемом стекле. В отверстие тут же, издав неприятное зудение, влетела вторая и впилась в стену, расщепляя дубовую панель. Все это действо заняло ничтожную долю мгновения. А на исходе долгой, самой долгой секунды в моей жизни, квадрокоптер взвился на пару футов, и у меня на груди задрожала ярко-алая точка прицела.